Друзья, мы споем общим пением перед словом. Брат будет участвовать, Андрей Пивнев с Нижневартовска. А споем псалом 477. В Боге одном лишь душа найдет счастье, мир. Если за Господом ты пойдешь, лишь за Ним. Он приглашает давно тебя, хочет спасения и радость дать. О, приди. Ставший споем псалом.